Глава 12. Когда, возвращаясь в пещеру, Лусия проходила мимо Пиньюэлоса, на город уже опускались сумерки. Это были ее родные места. Здесь она чувствовала себя как рыба в воде. Но сейчас, возможно, из-за новой одежды, которую ей выдали в публичном доме, все виделось ей более убогим, чем раньше. Лусия велела Кларе купить на ужин бараньих потрохов, но не знала, выполнила ли сестра ее поручение или им придется лечь спать голодными. Она прошла мимо забора, окружавшего склад заготовок при фабрике кроватей. По соседству чудом сохранилось несколько домишек. Чуть в стороне стоял свинарник Горбуна, который пас своих свиней среди огромных мусорных куч. Наконец Лусия дошла до начала оврага и дома дядюшки Рила, самого мерзкого места даже по меркам этого квартала. Здесь, в одном бараке, в страшной тесноте ютилось человек 300, не меньше. Кандида всегда просила дочерей быть очень осторожными, если им придется проходить мимо. Именно тут Лусия вдруг подумала, что с ней что-то не так. Одна женщина, увидев ее, отвела глаза. Зато местные парни, наоборот, нагло таращились на нее. Воздух словно сгустился. Стало трудно дышать. Почти добравшись до пещеры, она заметила под деревом обшарпанную миску, из которой они обычно ели. Схватив ее, Лусия принялась торопливо карабкаться по склону. «Клара! Клара!» Едва войдя в пещеру, она споткнулась о котелок, и он с грохотом покатился по земле. Одеяла были свалены бесформенной кучей. Старые, почти непригодные к использованию ложки и вилки, блестели в темноте. Сестры нигде не было видно. «Клара!» Наконец Лусия услышала в глубине пещеры что-то вроде тихого стона и бросилась туда, почти на ощупь. Бледный свет луны едва проникал внутрь. «Я ходила за бараньими потрохами. Честное слово, ходила!» — всхлипывала Клара. «Да забудь ты про эти потроха! Расскажи, что случилось?» Лусия стала ждать, когда сестра немного успокоится, крепко сжала ее в объятиях. Клара была не такой, как Лусия, и отчасти в этом была вина Кандиды. Та всегда боялась, что мир будет слишком жесток к ее дочерям. Ее рассказы об убитых за кусок хлеба и изнасилованных женщинах, которые отправились в путь одни без сопровождения, превратили Клару в робкое существо, искавшее защиту у матери, а теперь, когда ее не стало, у старшей сестры. «Они приходили за амулетом! Ты меня обманула! Он ни от чего не защищает!» — со злостью выкрикнула Клара. Лусия, наконец, начала понимать, что произошло. Ее сестра, как ей было велено, отправилась за бараньими потрохами. Обычно лоточник торговал около мукомольной фабрики, но на этот раз Кларе сказали, что он перебрался к дому дядюшки Рила. «Зачем ты туда пошла? Перстень был у тебя на пальце?» «Да, мне было страшно, но ты ведь говорила, что он защищает, как броня». Лусия тяжело вздохнула. Ей хотелось успокоить сестру, сочинить новую небылицу о волшебной силе перстня, которая иногда пропадает, но сначала следовало выяснить все подробности случившегося. И что было дальше? «Они его увидели, и кто-то пошел за мной». «Ты знаешь, кто?» «Нет, но кто-то из местных». Они проследили за Кларой до самой пещеры. «Меня били, пинали, таскали за волосы. Кричали, чтобы я отдала им перстень, перерыли здесь все вверх дном, а потом унесли мамин сюртук и одеяло». «Ты отдала его?» «Клара, пожалуйста, это важно. Ты отдала им перстень?» «Нет! Когда я услышала, что они идут, я его сняла. Он там». Перстень был зарыт в золе, оставшейся от картошки, которую Лусия пекла в очаге пару дней назад. «Он потерял свою силу?» «Ты разве сама не видишь, что с тобой ничего не случилось? Если бы не перстень, кто знает, что могли натворить эти люди?» Лусия надела перстень Кларе на указательный палец. Девочка погладила его с таким чувством, как будто в нем заключалась вся ее жизнь. Она неохотно позволила сестре умыть ее и обработать ранку на лбу у самых волос. Нельзя было здесь оставаться. Этот сброд наверняка вернется за перстнем, а Лусия не сможет сторожить Клару все время. Она велела сестре собрать скудные пожитки, и в полной темноте они побрели в сторону Мадрида. Лусия решила спрятаться в одном из мест, которые ей показывал Элой во время их скитаний по городу. Например, на старой спичечной фабрике, которую закрыли из-за холеры. К этому зданию никто даже подойти не смел. Но Лусия рассудила, что если они не заразились от умирающей матери, то уже никогда не заразятся. Она столько раз пробиралась в Мадрид через канализационные трубы под городской стеной. Теперь нужно было только уговорить Клару последовать ее примеру.